Глава 23. Конец декабря 630 года. Тергестум. Современный Триест. Стричь лысую овцу не получалось никак. Истрия была разорена, и если бы не помощь из-за Дуная, которую привезли санные поезда, дружина Виттериха жрала бы зимой собственные ремни. А ведь зимы в этих благословенных местах были куда мягче, чем даже в Галлии. Сказывалось наличие гор, что полукругом укрывали здешнюю бухту. Но все равно от холода не скрыться было никак. Он проникал в каждую щель. Жизнь замерла, и только дымки очагов говорили о том, что на этой земле все еще живут люди. Окрестности на полдня пути очистили от захватчиков-хорватов, и новые подданные Виттериха начали смотреть на жизнь с осторожным оптимизмом. Бывшие римские куриалы, члены городского совета, лишенные земель в окрестностях Тергестума, готовы были сами взяться за рукояти плуга. О колонах и арендаторах, как в стародавние времена, и речи быть не могло. Колонов уже и в самой империи не осталось. Слишком уж ценен стал человеческий труд после непрерывных эпидемий и войн, что сменяли друг друга с частотой калейдоскопа. Свободной земли после нашествий варваров здесь было полно, и уцелевшие римские землепашцы идти в кабалу больше не хотели. Потому-то горожане теперь будут работать сами, ведь голод не тетка. Впрочем, они и этому были рады. Многие из них подняли старые грамоты, подтверждающие их права на землю, и даже малейшее подобие порядка в ближайшие годы дарило людям ощутимую надежду на сытую жизнь. Виттерих крутился, как белка в колесе. Захват Полы, что расположилось на самом юге полуострова, прошел довольно быстро. Город просто сдался, поверив обещаниям нового герцога и парламентеров из Тергестума, которые поклялись горожанам, что этим звероподобным парням на решение Второго Константинопольского собора плевать с высоты местной базилики, а налоги теперь будут пополам от того, что требовали мытари экзарха Равенны. А еще будет соль по сходной цене, а еще зерно на семена, а еще ненавистных хорватов угомонят, наконец, жуткие всадники с изуродованными головами. А еще новый герцог поклялся, что если они добром не сдадутся, то он город возьмет приступом и продаст их всех на рудники. И это окончательно утвердило местных жителей в их выборе. Почесали затылки горожане древнего города, перекрестились и открыли ворота. Так беглый имперский клебанарий Виттерих, еще не так давно нищий бастард короля готов, стал владельцем двух лучших гаваней на востоке Адриатики. Новый герцог объехал почти весь немаленький полуостров, посетив уцелевшие общины римлян и славянские роды, что жили здесь уже чуть ли не полсотни лет, и эти земли считали своими. Виттерих обещал, угрожал и льстил напропалую. С кем-то из славян он договориться смог, с кем-то нет. И эти непокорные роды весной будут разгромлены и уведены за Дунай. С римлянами все было куда проще. Обещание прекратить грабежи и установить разумные подати сделало чудо. Истерзанные отсутствием порядка люди были рады подчиниться любому, кто прекратит вакханалию последних десятилетий. В этих землях выросло целое поколение римлян, не знавших власти императоров, а сборщики налогов не заходили так далеко, потому что боялись отойти от побережья. Ведь уже в паре миль от берега и вовсе не было никакого закона. Несколько мелких городков Истрии тоже признали власть Виттериха без лишних разговоров. Им уже было все равно. «Мы давно живем в окружении варваров, и ваши дела не похожи на то, как обычно поступают германцы». Симон, старший из куриалов Тергестума, испытующе смотрел на Виттериха. «Что вы затеяли, ваша милость?» «Я должен пить, как лошадь, жечь дома и насиловать ваших дочерей?» Насмешливо посмотрел на него Виттерих. Высокий, сутулый ромей со скорбным лицом мучительно пытался разгадать загадку своего нового повелителя, и, судя по всему, у него пока что ничего не получалось. «Что-то вроде того», — нехотя признался Симон. «Это нам хотя бы было понятно, а так неизвестность пугает, ваша милость». «Еще пару лет назад я бы именно так и поступил», — абсолютно честно признался Виттерих. «Но все это не имеет смысла, Симон. Лучше барана стричь, чем снимать с него шкуру. Посмотри на герцога Саму. Его земля процветает, а сам он богаче императора. — Мы тут слышали о великом Дуксе Склавинов, — задумчиво пожевал губами Симон. — Но все это больше похоже на какие-то сказки. — Это не сказки, — покачал головой Виттерих. — Он сокрушил аварского кагана, и теперь люди степи служат ему. А знаешь, почему они ему служат? — Да потому что им это выгодно. Еще никогда всадники не жили так богато, как сейчас. И знать Харутан, Дулебов, Чехов и Хорватов стоит за него горой. У них денег больше, чем у ваших сенаторов. Вот и мы тут понемногу богатеть будем. Очень мне это дело нравится — богатеть. А то я только начал было, а моего короля Хильдеберта франки убили. А ты, Симон, хочешь разбогатеть? — Но как, ваша милость? — удивился Симон. — Наша земля разорена, торговли нет, а корабли в нашу гавань заходят раз в месяц. Я сейчас живу даже хуже, чем арендаторы у моего деда. Одна видимость, что глава городского совета. — Ты слышал про Солиград, Симон? — спросил Виттерих. — До него отсюда 250 миль. А до Братиславы, новой столицы князя Сама, 500 миль. И поверь, для этих городов нет порта удобнее, чем Тергестум. Как еще привезти в Словению масло из Карфагена, коней из Персии или груз соды из Египта? Представил? — Так что же это? — раскрыл рот Симон. — Тут снова порт будет? И не такой крошечный, как раньше, а настоящий, как в старой Аквилеи? С причалами, складами и портовыми чиновниками-коммеркиариями? — Точно! — ткнул в него пальцем Виттерих. — Вот прямо как ты сейчас сказал. С причалами, складами и коммеркиариями, а еще с харчевнями, вином и шлюхами, как в Массилии. Кстати, а кто это такие коммеркиарии? — Это те, кто собирает пошлины в казну? — прошептал ошеломленный Ромей. — Великий Боже, ты услышал наши молитвы. В наш многострадальный город снова придет жизнь. Но варвары вокруг, как быть с ними? Их же многие тысячи, и они свирепы, как дикие звери. — Это не твоя забота, Симон, — усмехнулся Виттерих. — Ты думай, как посеяться весной, как побольше рыбы наловить, как засолить ее на зиму и как новые корабли собрать. — Новые корабли? — с тупым недоумением спросил Симон. — Собрать? Как это собрать? — Сюда приедет мастер из самой Праги, — терпеливо ответил Виттерих. — И он привезет с собой разобранные корабли в телегах. Тут их надо будет только собрать. Не спрашивай меня, Симон, как это надо сделать. Я все равно этого не знаю. — Корабли! — благоговейно прошептал Ромей. — У нас будут свои корабли. Мы снова сможем торговать. — Само собой. И торговать мы тоже будем, — кивнул Виттерих. — Но больше будем грабить. Я не великий торгаш, Симон. Но даже я знаю, что взять даром дешевле, чем купить. Мне же 500 парней кормить надо, забыл? А купцы из них, признаюсь тебе честно, так себе. Но император не потерпит пиратства. Симон удивленно поднял глаза на Гота. Он пришлет сюда корабли и уничтожит твой флот. Ты помнишь, я спрашивал, кто у вас тут умеет класть камень? Спросил Виттерих. Ваши стены полное дерьмо, но вокруг полно всяких развалин. Разбирай и строй. Если вы хотите жить, как в старые времена, то придется изрядно попотеть. Ах, да, я же не сказал. Баллисты для башен в порту тоже привезут. Пусть император присылает свои корабли. Посмотрим еще кто кого. Один очень уважаемый мной человек как-то сказал, бог не выдаст, свинья не съест. И вроде глупость какая-то, но ты знаешь, я как-то сразу понял, что он имеет в виду. Ведь именно так я всегда и жил. Примечание. Пола. В настоящее время город Пула, Хорватия. Клебанарий. Тяжелый всадник. Синоним катафракт, катафрактарий. Дукс или дука. Римский титул, примерно соответствовавший герцогу. В то же самое время Константинополь. Мягкое тепло очага обволакивало Стефана. Промозглый холод, который приносил с моря злой порывистый ветер, проморозил его до костей. Слуга императора пришел в любимую харчевню, а потому пришлось немного потерпеть. Зато теперь Стефан, ожидавший своего заказа со стаканом вина, подогретого с медом и специями, был на вершине блаженства. Изысканный ужин Бана приготовить не сможет. Она же просто рабыня из диких мест, а не искусный столичный повар. А ему хотелось сегодня чего-то особенного, такого, что могло бы порадовать его взыскательный вкус. И ради этого Стефан готов был идти под порывами ледяного ветра те полчаса, что отделяли его от ужина. Доля в лучшей харчевне столицы так и осталась за ним, но теперь доход от нее копился в хранилище Солиграда. Да и все остальные деньги, заработанные непосильным трудом и финансовыми махинациями, тоже были отправлены туда, от греха подальше. Теперь никто и ни за что не сможет подкопаться к нему, вернейшему слуге их величеств. И ограбить его тоже никто не сможет. А на случай нужды были векселя его светлости Самослава, которые ценились наравне с золотом. После возвращения креста Господня авторитет Стефана взлетел до небес. На него теперь смотрели либо с униженным раболепием, либо с тщательно скрываемым опасением, как на человека, от которого можно ждать немалых неприятностей. Слуги императора набивались теперь к нему в товарищи, а те, кто был статусом ниже, готовы были бегать по его поручениям, как слуги. И если бы Стефан захотел, его свита лишь немного уступала бы императорской. Ведь он стал настоящей легендой, любимчиком самой госпожи, осыпанной ее милостями и наградами. Для многих дворцовых служителей было великим счастьем, когда сам доместик Стефан дозволял почистить его плащ. А его самого уже мутило от моря лицемерных рож. Вокруг него образовалась абсолютная пустота, а единственными близкими людьми стали Марк и Сигурд Ужас Авар. Еще одна легенда Константинополя. Как могли сдружиться два настолько непохожих между собой человека, никто так и не смог понять. Наверное, Стефан полюбил Дана за его наивную, почти детскую простоту, а сам Сигурд нашел благодарного слушателя для своей поэзии. И этот слушатель, к тому же, платил без разговоров за все, что огромный воин съест или выпьет. Но сегодня доместик встречался не с ним. За столом ждал вернейший из его людей, Василий, который прямо сейчас низко склонился, впившись в хозяина преданным собачьим взглядом. В последнее время Василий приносил столько информации, что Стефан только диву давался. Один этот щуплый чернявый евнух с лисьей мордочкой работал лучше, чем десяток его агентов, и Стефан не жалел серебра за его услуги. — Господин, — умильно улыбнулся Василий, скроив слащавую мордочку. Стефан терпеть не мог его гримас, но этот человек был необыкновенно результативен, укрепляя его и без того прочное положение. — Василий, — кивнул Стефан, — чем тебя угостить сегодня? — О! — расплылся в улыбке Василий. — Вы так щедры, господин! У вас такой изысканный вкус! Редкий сенатор так разбирается в высокой кухне, как вы, светлейший! Василий опять подлизался к нему, назвав сенаторским титулом. Вот ведь льстец. Угодливый раб вырос рядом, готовый принять заказ. — Пусть сначала принесут закуски, а после них фаршированную пулярку, — решительно сказал Стефан, который очень тщательно подходил к выбору блюд. — Потом миноги, тушеная свиная матка и пирог с заячьими почками. Пусть ко всему этому нам подадут рыбный соус из макрели. А в конце пирожные и кувшин подогретого вина с пряностями. — О! — снова протянул восторженный Василий. — Доместик, вы неподражаемы. Сам Апиций умер бы от зависти к вашим ужинам. Примечание. Апиций — римский гурман и автор, создавший знаменитую поваренную книгу. Проел огромное состояние и покончил с собой, когда понял, что ему придется питаться, как обычному человеку. Гарум из испанской макрели — это такая редкость! Я в восхищении! Поговорим о делах после еды, — сказал Стефан. Я не хочу портить себе аппетит. Как скажете, светлейший. Преданно посмотрел ему в глаза евнух. Ваше слово для меня закон. Ужин и впрямь удался. Особенно жирная нежная пулярка, фаршированная инжиром. Мясной сок перемешивался со специями и плодами, придавая неповторимый вкус специально выращенной для богатого стола птицы. Стефан ни за что не стал бы есть сегодня худосочную голенастую несушку. Только пулярка, холощенная опытной рукой и откормленная лучшим зерном. Птица перед забоем целый месяц росла в клетке и мало двигалась, набирая на тушке слой жира. Ее мясо было нежным и сочным, несравнимым с обычной курицей, пригодной лишь для неискушенной черни. В отличие от столичного плебса, Стефан разбирался в изысканной пище, особенно когда это стало ему по карману. «Ну, теперь говори», — благодушно откинулся на мягких подушках Стефан, когда на столе осталось лишь вино. «Что ты хотел рассказать мне, Василий? Вы помните эту странную историю с матерью Архонта Склавина в Доместик?» — спросил Василий, а Стефан плеснул вином на свою нарядную далматику от неожиданности. Он знал, что его мать нашлась, и чуть не убил Марка, который не рассказал ему об этом. Впрочем, обдумав, он понял, что все было сделано правильно. Он натворил бы глупостей, если бы вмешался в это дело. Стефан быстро пришел в себя и лениво ответил. — Да, я что-то такое припоминаю. — Так вот. — заговорщицки посмотрел на него Василий. — Я не знаю, будет ли вам это интересно. Я слышал краем уха, случайно. — Ну, говори же. — не выдержал Стефан, сердце которого колотилось, как пойманная птица, разрывая грудь. — Я слышал, что ее хотят отравить. — шепотом ответил Василий. — Кто? — побледнел Стефан. — Зачем? Кому она мешает? — Я не знаю, господин, — с сожалением ответил евнух. — Но я знаю того, кто знает. Я недавно подслушал один разговор, и я могу привести вас к этому человеку. Простите мне мою трусость, светлейший, но я боюсь ввязываться в это дело. Сам Патрик и Александр побывал в плену у этого исчадия ада. Жуткие слухи ходят по дворцу. Думаю, что Архонта сам и хотят устрашить, показав, что он нигде не спрячется от гнева Василевса. Ведь то, что империя потеряла Истрию, его рук дело, это все знают. Но это лишь мои догадки, Доместик. Тот человек знает точно. — Отведи меня к нему, — решительно сказал Стефан, в голове которого били тревожные барабаны, полностью заглушившие робкий голос разума. — И я щедро вознагражу тебя. — О! — лицо Василия озарилось восторгом, когда перед ним упал глухо звякнувший кошель. — Вы так щедры, господин! Храни вас, Дева Мария! Завтра! Я отведу вас туда завтра же, светлейший! Вот и заветная дверь, на которую показал Стефану вернейший его человек. Очевидная неправдоподобность того, что услышал Доместик, никак не повлияла на его решимость. Он даже не заметил, как дошел тогда домой. Он не заметил ледяного ветра. И он так и не смог уснуть, меряя комнату широкими шагами. Стефан полностью потерял способность рационально мыслить, потому что никогда в жизни ему не было так плохо, кроме того самого дня. К утру голова его превратилась в тяжелый камень, лишенный каких-либо мыслей. Он не мог представить себе, как мама, которую искали столько лет, умрет по прихоти какого-то чиновника с ледяным сердцем. Умрет за то, чего не делала. Стефан набрал воздуха в грудь и решительно постучал в дверь, которая открылась без малейшего скрипа. И тут его сердце стремительно улетело в пятки. Длинный шелк одеяния с пурпурной полосой не мог принадлежать простому смертному. И этот человек совершенно точно таковым не был. «Надо же!» На него с неприятной усмешкой смотрел сам Куропалат Феодор, младший брат императора. «А я ведь до самого конца сомневался, что ты такой дурак, Доместик Стефан. Но эта мелкая крыса, которая заманила тебя сюда, уверила, что ты именно такой. Набитый дурак, который поверит, что римский император опустится до того, чтобы травить склавинских старушек. Твой человек уже давно работает на меня. Ты не знал?» «Великолепный!» Стефан склонился в глубоком поклоне. «Лицезреть вас огромная честь!» «Ты, проклятая сволочь, столько лет водил нас за нос!» С каким-то мерзким предвкушением произнес Куропалат. «Ну ничего, скоро ты все расскажешь палачу. Он тебя ждет». «Я Доместик стола императрицы». Стефан побледнел, как полотно. «Меня нельзя бросать в темницу без ее ведома. Я служу ей». «Я ей скажу сам, не волнуйся», — хмыкнул Куропалат. «Хотя ты прав. Пытать тебя без ее ведома я не стану. Она мстительная стерва. Пусть она сама отдаст тебя мне». Час спустя Стефан стоял на коленях перед самой могущественной женщиной в мире. Перед той, кто засыпал его благодеяниями и деньгами. Перед той, кто сейчас смотрел на него с годливостью, словно на мерзкое насекомое. «Как же ты посмел обмануть меня?» — сказала, наконец, Мартина. Она едва могла говорить от гнева. «Как ты посмел утаить такое?» «А где бы я сейчас был, если бы признался?» Невесело усмехнулся Стефан. Ему уже было на все плевать. Его жизнь закончилась. «Подумаешь, он дерзит самой императрице». «В клетке сидел бы до конца жизни. Я верно служил империи, а не своему брату. Вам известны мои заслуги, Кирия». «Ты все их перечеркнул только что», — ледяным тоном сказала Мартина. «У тебя больше нет никаких заслуг. Тогда, раз уж я лишен вашей милости, отправьте меня к палачу, госпожа». С непроницаемым лицом произнес Стефан. «Не стоит затягивать неизбежное». «Чтобы лишиться из-за минуты удовольствия еще парочки провинций?» Взвизгнула императрица, а ее лицо исказилось так, что стало почти уродливым. Мартина от постигшего ее удара как будто постарела лет на 10. «Мы уже потеряли Истрию, и теперь гадаем, чем нам еще придется платить. Твой брат такой же ненормальный, как и ты. Он будет мстить за тебя, в этом нет никаких сомнений». «Тогда что же со мной будет?» — изумился Стефан, перед которым забрезжила робкая надежда. А ведь он уже и не надеялся остаться в живых. Его поступок — измена, измена без малейшего изъятия. «Ты поедешь в ссылку», — жестко сказала императрица. «Скажи спасибо Патрикию Александру, это он вымолил тебе жизнь. Надо же, никогда бы не подумала, ведь он ненавидит тебя. Я хорошо подумаю, куда именно тебя отправить». «Отправьте меня в Палестину, госпожа», — посмотрел ей в глаза Стефан. «Я даже не знаю, есть ли сейчас место хуже». «Почему именно в Палестину?» Совершенно растерялась императрица, которая снова проглотила явную дерзость. Стефану уже было плевать, его все равно не станут казнить. «Именно оттуда придет самая страшная опасность для империи», — пояснил Стефан. «Ждать осталось совсем недолго. Мой брат — колдун, Кирия, и он никогда не ошибается в подобных вещах. Арабы пойдут войной, и я снова смогу помочь нашему государству. В конце концов, меня долгие годы растили именно для этого, и ничего другого я делать не умею, ведь я слуга императора». «Боже милостливый, как же я выпутаюсь из этого всего!» — простонала Мартина, обхватив руками голову. «Феодор уже докладывает обо всем Василевсу!» Она закричала, едва сдерживая бессильные слезы. «Убирайся с глаз моих, негодяй! Пошел прочь!» «Прощайте, госпожа!» Стефан выкатился из ее покоев прямо в объятия стражи, взявшей его под руки. Отчаянная мысль билась в его голове. Кольцо. Она не стала забирать у него свое кольцо. И на пытку она его тоже не отдала. А ведь императрица даже в гневе не делала подобных ошибок. Она для этого была слишком умна.